Глава пятая. «Что это было за дело?» — спросил Кевин, когда они уже собирались выходить. Они были вдвоем в доме. Мэг ушла на свой балет, а миссис Делливан по традиции в этот день играла в бридж с подругами. Она, как обычно, вернется домой в 5 часов, привезет большую пиццу с самой разнообразной начинкой и будет рассказывать, кто с кем разводится или, по крайней мере, собирается. «Не твое дело», — отметил мистер Делливан грубоватым голосом, в котором смешались неудовольствие и смущение. День был прохладный. Мистер Делливан искал свою легкую куртку. Внезапно он остановился, обернулся и посмотрел на сына, который стоял позади него, одетый в свою собственную куртку и с солнцем в руке. — Ладно, — сказал он, — я сроду не пытался установить неравенство в наших с тобой отношениях, черт побери. Я не хочу делать этого сейчас, ты понимаешь, что я имею в виду? — Да, — ответил Кевин и подумал, — я отлично понимаю, о чем ты говоришь. Вот что я хочу сказать. — Твоя мать ничего об этом не знает. Я не скажу ей. — Не говори так, — резко оборвал его отец. — Стоит только покатиться по этой дорожке, и уже не остановишься. — Но ты сам сказал, что ты никогда... — Да, я никогда ей не рассказывал. — сказал отец, найдя, наконец, куртку и влезая в нее. — Она никогда не спрашивала, и я никогда ей не рассказывал. — Если она тебя никогда об этом не спросит, ты не должен ничего ей говорить. — Звучит путано, как параграф из воинского устава, верно? — Да, — признался Кевин. — По правде говоря, да. — Окей, — сказал мистер Делливан. — Окей. Но именно так мы поступаем. — Если эта тема хоть раз... всплывет, то мы должны будем рассказать. А если не всплывет, мы не обязаны рассказывать. Вот таким образом мы, взрослые, всегда поступаем. Звучит нехорошо, согласен. Иногда я действительно нехорошо, но именно так мы и поступаем. Ты сможешь это пережить? Думаю, да. Вот и отлично. Пошли. Они двинулись в путь по подъездной аллее, шагая бок о бок, на ходу застегивая куртки. Ветер играл волосами на висках Джона Делливана, и Кевин впервые заметил, с неприятным удивлением, что отец начал сидеть в этих местах. — Собственно, дело-то было небольшое, — сказал мистер Делливан. Он словно разговаривал с самим собой. — Видишь ли, у папаши Мэрил всегда так. Он не из тех, кто делает большие дела, если ты понимаешь, что я имею в виду. Кевин кивнул. Он, знаешь ли, сколотил себе неплохое состояние, но вовсе не на этой свалке со старьем. Он Касл-Рокская версия Шейлока. Кого? Неважно. Когда-нибудь ты прочтешь эту пьесу, если только образование не полетит ко всем чертям. Он дает взаймы деньги под проценты более высокие, чем разрешено законом. Тогда почему люди занимают у него? Спросил Кевин в то время, как они направлялись к деловой части города, проходя под деревьями, с которых медленно падали красные, пурпурные и золотые листья. — Да потому что, — угрюмо отвечал мистер Делливан, — им больше некуда обратиться. — Ты хочешь сказать, что они не кредитоспособны? — Что-то в этом роде. — Но мы, ты... — Да, сейчас мы живем. — Хорошо. Но так было не всегда. Когда мы с твоей матерью только поженились, наш бюджет был полной противоположностью нынешнему. Он снова умолк, и Кевин не торопил его. Вот и был тогда один парень, который ужасно гордился Celtics, — наконец снова заговорил отец. Он смотрел при этом вниз на свои ноги, словно боялся наступить на трещину в тротуаре. Они должны были играть, ну, просто... в играх плей-офф встретятся с Филадельфией 76. Они, Celtics, считали фаворитами в этой паре, но не столь безусловными, как обычно. И у меня было предчувствие, что ребята из 76 должны пройти их, что это их сезон. Он быстро взглянул на сына, почти украдкой, подобно тому, как магазинный вор тащит маленький, но довольно ценный предмет и сует его в свое пальто, после чего вернулся к отыскиванию трещин в тротуаре. Теперь они шли по Касл-Хилл, направляясь к единственному в городе светофору на пересечении Лоуэр-Мейн-Стрит и Уотермилл-Лейн. За перекрестком мост, который местные жители называли Оловянным, пересекал речушку под названием Касл-стрим. Верхняя часть его конструкции делила темно-синее осеннее небо на правильные геометрические фигуры. Ну вот. Наверное, это то самое чувство, та особенная уверенность, из-за которой несчастные игроки лишаются в казино и в нелегальных играх в покер своих банковских счетов, домов, машин и даже одежды, в которой они делают ставки. Такое чувство, словно получил телеграмму от Бога. Я получил ее всего однажды, как раз тогда, и я благодарен Богу за это. В то время я частенько заключал с кем-нибудь дружеское пари на исход футбольного матча или чемпионата мира. И самой высокой ставкой были, помнится, $5. Но обычно намного меньше, просто что-нибудь символическое, монетка в четверть доллара или, скажем, пачка сигарет. На этот раз взгляд на собеседника украдкой бросил Кевин, да только мистер Делливан поймал его, вне зависимости от наличия или отсутствия трещин в тротуаре. Да, я тогда и курил. Сейчас я не курю и не держу пари с того самого случая. Он меня вылечил от этого. Тогда мы с твоей матерью были женаты всего 2 года. Ты еще не родился. Я работал помощником Маркшейдера и приносил домой что-то около $116 в неделю. Или столько я стал получать после того, как правительство наконец отменило пошлины. Не помню. Да, так вот, тот парень, который так гордился Celtics, был одним из инженеров. Он даже носил на работе зеленую тренировочную куртку Celtics, такую, знаешь, стрелистником на спине. За неделю до начала игр, плей-офф, он то и дело повторял, что не прочь найти кого-нибудь достаточно смелого и достаточно глупого, кто заключил бы с ним пари на 76, потому как у него было $400, которые ждали только удобного случая, чтобы принести ему дивиденд. Внутренний голос подзужил у меня все громче и громче. И вот за день до начала игр я подошел к нему в обеденный перерыв. Сердце мое готово было выскочить из груди, так я боялся. — Потому что у тебя не было $400, — сказал Кевин. — У него были, а у тебя нет. Теперь он смотрел на отца открыто, впервые со времени своего первого визита к папаше Мэрилу, забыв про фотоаппарат. Желание узнать, что же происходит с солнцем 660, уступило место, естественно, на время, еще более свежему и яркому впечатлению. В молодости его отец совершил потрясающую глупость, совсем как другие люди, возможно, как сам он когда-то, когда был выставлен без присмотра. Рядом не было взрослых из племени здравомыслящих, чтобы уберечь его от какого-нибудь ужасного импульса, какого-нибудь незаконно рожденного инстинкта. Оказывается, его отец сам некоторое время принадлежал к племени инстинктивных. В это трудно было поверить, но разве услышанное не было доказательством? Правильно. Но ты все равно побился с ним об заклад? Не сразу, — сказал отец. Я сказал ему, что, по-моему, 76 выиграет чемпионат. А $400 — слишком большая сумма для скромного помощника Маркшейдера, чтобы рисковать ею. — Ну, ты так и не сказал ему прямо, что у тебя нет таких денег. — Боюсь, что дело зашло далеко. Я вел себя так, словно они у меня были. Я сказал, что не могу позволить себе проиграть $400, но это было, мягко говоря, неискренностью. Я сказал ему, что я не могу рисковать такими деньгами на равных условиях. При этом я, как видишь, не врал, но скатился уже к самому краю лжи, ты понимаешь? — Да. — Я не знаю. — Что бы произошло? — Может, ничего. Если бы как раз в тот момент прораб не дал звонок, возвещавший о конце обеденного перерыва. Но он дал этот звонок. И инженер, вскинув вверх руки, сказал: «Готов держать с тобой пари 2-1, сынок, если хочешь. Мне без разницы. Все равно я положу $400 себе в карман». И прежде чем я сообразил, что происходит, мы ударили по рукам, чему были свидетелями с полдюжины людей, и мне осталось только ждать своей судьбы. По дороге домой в тот вечер я думал о твоей матери, о том, что бы она сказала, если б знала, и тогда я поставил к обочине старенький форт, который бы у меня был в то время. открыл дверцы и начал болевать. Вниз по Харрингтон-стрит медленно проехала полицейская машина. Норрис Риджвик сидел за рулем, а Энди Клаттербак за пулеметом. Клад приветливо поднял руку, когда бронемашина заворачивала налево на Мейн-стрит. Джон и Кевин Делли Ивана помахали ему в ответ, и вокруг них так мирно подремывала осень. Словно Джон Делливан никогда и не сидел в открытой дверце своего старенького Форда и не блевал в лежавшую между его ботинок дорожную пыль. Они перешли на другую сторону Мейн-стрит. — Вот, собственно говоря, можно сказать, что я не переплатил. — 76. Довели дело до седьмой игры, и все решилось в заключительные секунды. Когда один из этих ирландских ублюдков забыл, кто именно украл мяч у Гэла Гриера и отправил его в корзину, и плакали мои $400, которых у меня не было. Когда я на следующий день расплачивался с этим чертовым инженером, он сказал, что ему пришлось немного понервничать в последние минуты, и все, я готов был выдавить ему глаза. Ты расплатился с ним на следующий день? Каким образом? Я говорил тебе. Это напоминало лихорадку. Когда мы ударили по рукам, заключая пари, лихорадка прошла. Я ведь очень надеялся, что выиграю это пари. Но знал, что надо готовиться к худшему. На карту было поставлено куда больше, чем просто $400. Стоял вопрос о моей работе и о том, что может случиться, если я не смогу выплатить проигрыш тому парню, с которым я держал пари. Он был инженером. И с точки зрения служебной иерархии, моим начальником, этот тип был порядочным, сукиным сыном. И вполне мог прижечь мне задницу, если бы я не выплатил проигранной ставки. Он не стал бы ссылаться на это пари, но уж откопал бы что-нибудь такое, что потом было бы внесено в мой послужной список большими красными буквами. Но не это было самым важным, совсем не это. — А что же? — Твоя мать. Наш брак. — Когда вы молоды, и у вас нет ни ночного горшка, чтобы пописать, ни окна, из которого можно было бы мочу выплеснуть, ваш брак все время находится под угрозой. И не имеет значения, насколько вы любите друг друга. Такой брак подобен перегруженной вьючной лошади, и вы понимаете, что эта лошадь может упасть на колени или даже покатиться замертво, если все невзгоды будут происходить в самые неподходящие моменты. Нет, я не думаю, что она развелась бы со мной из-за $400 пари, но я рад, что мне не пришлось в этом убедиться. Итак, когда лихорадка прошла, я понял, что, возможно, поставил на кон нечто большее, чем $400. Возможно, я поставил на кон все свое будущее, черт меня побери. Они уже подходили к Эмпориум Галлориум. На краю заросшего травой городского пустыря стояла скамья, и мистер Делливан жестом предложил Кевину сесть. — Это не займет много времени, — сказал он и рассмеялся. Звук его смеха был резким и сдавленным. Словно неопытный водитель заскрипел рукояткой переключения передач. Мне было бы слишком неприятно растягивать эту историю даже после стольких лет. Они сели на скамью, и мистер Делливан закончил свой рассказ о том, откуда он знает папашу Мэрила. Взгляды их при этом были устремлены через пустырь с эстрадой посредине. Вот так вот. Я пришел к нему в тот же вечер, как заключил пари, сказал он. Твоей матери я сказал, что иду за сигаретами. Было уже темно, так что никто не мог меня видеть. Я имею в виду из городских. Тогда они узнали бы, что я в каком-то затруднении, а мне этого не хотелось бы. Я вошел. А папаша спросил, что нужно в таком месте такому профессионалу, как вы, мистер Джон Делливан. Я рассказал ему, что произошло. А он сказал, ты заключил пари и уже настроился на мысль, что ты его проиграл. — Если я все же проиграю его, — ответил я, — я хочу быть уверенным, что не потеряю большего. Это его рассмешило. — Уважаю мудрых людей, — сказал он. — Я думаю, тебе можно доверять. Если Селтикс выиграют, зайди ко мне, я помогу тебе. У тебя честное лицо. — Это все? — спросил Кевин. В восьмом классе на уроках математики они сдавали зачет по судам, и он еще почти все помнил. Он не попросил никакого дополнительного обеспечения? — Люди, которые ходят к папаше, не имеют дополнительного обеспечения, — ответил отец. — Он не из тех акул-ростовщиков, которых показывают в кино. Он не станет поднимать шум, если ты не заплатишь. Но у него есть свои способы разделываться с людьми. — Какие способы? — Неважно, — сказал Джон Делливан. — Ну вот, после окончания последней игры я поднялся наверх сказать твоей матери, что пойду за сигаретами, и опять... К счастью, она спала, так что в этой лжи отпала надобность. Время было позднее. По крайней мере, для Касл-Рока около 11. Но у него горел свет. Я ожидал этого. Он выдал мне требуемую сумму десятками. Доставал он их из старой консервной банки. Все десятки, как сейчас помню. Они были смятые, но он их расправлял. 40 десятидолларовых купюр, и он их пересчитывал, как банковский клерк, попыхивая трубкой. И, подняв очки на макушку, и в какой-то момент мне захотелось выбить ему зубы. Вместо этого я поблагодарил его. Ты не представляешь, как трудно бывает порой сказать спасибо. Надеюсь, тебе никогда не придется узнать этого. Он спросил, — условия тебе понятны, не так ли? Я ответил, что понятны. Он продолжал, — вот хорошо. Не беспокойся. Я хочу сказать, что у тебя честное лицо. Иди и улаживай свои дела с тем парнем на работе, а потом будешь улаживать дела со мной, и не заключай больше пари. Достаточно взглянуть тебе в лицо, чтобы понять, что ты не годишься для азартных игр. Ну вот. Словом, я взял деньги, пошел домой и спрятал их под половичком в автомобиле, а после чего лег рядом с твоей матерью и всю ночь не сомкнул глаз, ибо чувствовал себя отвратительно. На следующий день я отдал эти десятки инженеру, с которым заключил пари, и теперь Шон пересчитал их, а потом просто сложил, сунул в карман рубашки и застегнул клапан, словно это была какая-нибудь топливная квитанция, которую он должен был в конце дня вернуть главному подрядчику. Затем он похлопал меня по плечу и сказал, «Я вижу, ты, мужик, что надо, Джонни, лучше, чем я думал». Я выиграл 400, но 20 проиграл Биллу Антермейру. Он поставил на то, что ты нынче утром первым делом подойдешь и отдашь мне бабки. А я поставил на то, что не увижу их до конца недели, если вообще увижу. Я всегда оплачу свои долги, — обиделся я. — Ладно, не кипятись, — сказал он и снова похлопал меня по плечу. И в этот раз, думаю, я действительно чуть не выдавил ему глаза. «Какой процент папаша запросил с тебя, па?» Отец внимательно посмотрел на него. «Он разрешает тебе так называть себя?» «Да, что?» «Тогда остерегайся его», — сказал мистер Делливан. «Он сущая змея». Он вздохнул, как бы признавая себе и сыну, что считает этот вопрос решенным, не утруждаясь доказательствами, и отдает себе в этом отчет. 10%. Вот какими были условия. Это не так много, но... И начисляемые еженедельно с остаточного долга, — добавил мистер Делливан. Кевин на мгновение лишился дара речи. Потом выдавил, — но это же незаконно. — Очень верное замечание, — сухо сказал мистер Делливан. Он посмотрел на недоверчиво вытянувшееся лицо сына. Его собственный напряженный взгляд смягчился. Он рассмеялся и хлопнул сына по плечу. — Это всего лишь жизнь, — Кев сказал он. — Так или иначе, она всех нас сводит, в конце концов, в могилу. — Но... — Никаких «но». Таковы были условия. Я знал, что заплачу. В Оксфорде фабрики требовались рабочие на смену с 3 до 11. Я говорил тебе, что готовился к проигрышу, и я не ограничился визитом к папашке. Я поговорил с твоей матерью и сказал ей, что мне не мешало бы устроиться на время. В конце концов, ей самой хотелось и машину поновее, и при случае квартиру получше, и положить немножко в банк на случай какого-нибудь финансового кризиса. Он рассмеялся. — Что ж, финансовый кризис наступил. И она об этом не знала, а я готов был на все, чтобы удержать ее в неведении. Я не был уверен в том, что мне это удастся, но настроен был решительно. Она была категорически против. Говорила, что я угроблю себя, работая по 16 часов в день. Говорила, что эти фабрики опасны. Постоянно в газетах читаешь о ком-нибудь потерявшем руку или ногу, или вовсе насмерть раздавленном под волками. Я успокаивал ее. Я говорил, что буду работать на сортировке, где зарплата минимальная, зато работать сидячая. И что, если мне в самом деле станет невмоготу, я брошу эту работу? Она все равно возражала. Сказала, что сама пойдет работать, но я от этого ее отговорил. Этого мне, знаешь ли, хотелось в последнюю очередь. Кевин кивнул. Я сказал ей, что устроюсь на вторую работу на 6, от силы на 8 месяцев. Короче, я пошел туда и нанялся, но не на сортировку. Я стал работать в вальцовочном цехе, подавая необработанное сырье в машину, похожую на отжим от гигантской стиральной машины. Работа была опасная. Нечего и говорить. Если поскользнешься или задеваешься, от этого трудно было уберечься, потому что процедура была чертовски монотонная. Останешься без какой-нибудь части тела или вообще без тела. Однажды при мне один человек потерял руку в волке, и я не хотел бы еще раз стать свидетелем подобной сцены. Впечатление такое, словно в резиновой перчатке нафаршированной мясом разорвался заряд динамита. — Черт побери! — сказал Кевин. Он редко чертыхался в присутствии отца, но тот, казалось, не обратил внимания. Тем не менее, я получал $2.80 в час, а через 2 месяца мне подняли зарплату до 3-10, — продолжал он. Это был сущий ад. Весь день я работал на строительстве дороги. Хорошо, хоть что была ранняя весна и было не жарко. А затем мчался на фабрику, выжимая из машины всю скорость, на какую она была способна, чтобы не опоздать. Снимал форму. Буквально впрыгивал в джинсы и тенниску и не отходил от волков с 3 до 11. Домой я добирался к полуночи. И самым тяжелым испытанием были ночи, когда твоя мать не ложилась спать, дожидаясь меня. Она так делала 2-3 раза в неделю. Тогда я вынужден был притворяться веселым и полным энергии, в то время как я с трудом мог двигаться по прямой, настолько я уставал. Но если бы она это увидела... Она заставила тебя уйти со второй работы? — Да, заставило бы. Поэтому я притворялся веселым и бодрым и рассказывал ей смешные истории про сортировку, где я не работал, иногда задаваясь вопросом, что будет, если она как-нибудь вечером решит навестить меня там, привезти мне горячий обед или что-нибудь в этом роде. Я неплохо притворялся. Но усталость все же, должно быть, проглядывала, поскольку она не переставала твердить, что я действую неразумно, полностью вырабатывая за какую-то мизерную зарплату. От нее действительно оставались какие-то гроши, после того, как сначала правительство, а затем папаша забирали свою долю. Мне оставалось приблизительно столько, сколько получал рабочий с сортировки с минимальной зарплатой. Расчеты они производили по средам, во второй половине дня, и я всегда спешил обменять свой чек на наличные в конторе, прежде чем кассирши уйдут домой. Твоя мать никогда не видела ни одного из этих чеков. В первую неделю я заплатил папаше $50. 40 были процентами. И 10 в счет 400, стал быть, я остался должен 390. Я стал похож на ходячее привидение. На основной работе я в обеденный перерыв садился в машину, съедал свой сэндвич и засыпал до того момента, когда прораб прозвонит в свой чертов колокольчик. Я ненавидел этот колокольчик. И во вторую неделю я заплатил ему $50, 39 были процентами, 11 в счет основного долга. Таким образом, я снизил его до $379. Я чувствовал себя, как птица, пытающийся склевать миллионы одно зерно одновременно. На третью неделю я сам едва не угодил в волок. Это меня так напугало, что я на несколько минут проснулся. И этому времени хватило, чтобы у меня возникла идея. Поэтому я полагаю, что это было тем самым несчастьем, без которого не было бы счастья. Мне надо было бросить курить. Я не мог понять, как я не додумался до этого раньше. В то время пачка курева стоила 40 центов. Я выкуривал 2 пачки в день, это же $5.60 в неделю. У нас на работе каждые 2 часа был перекур. И, посмотрев свою пачку Трейтонс, я увидел, что в ней оставалось 10, может, 12 сигарет. Я растянул их на 1,5 недели и никогда уже не покупал новых. Я прожил месяц. Не знаю, выдержу или нет. Бывали дни, когда будильник звонил в 6 часов, и я чувствовал, что больше не могу, что должен все рассказать Мэри и выслушать все, что она мне по этому поводу выскажет. Но к началу 2-го месяца у меня появилось ощущение, что я, вероятно, выкарабкаюсь. И я до сих пор считаю, что это произошло благодаря лишним 5-6 в неделю, еще благодаря сдаваемым пустым бутылкам из-под пива и содовой, которые мне удавалось подобрать по обочинам дороги. От долга оставалось 3 сотни. А это значит, что я мог сбрасывать с него по 25-26 долларов в неделю. Чем дальше, тем больше. Ну, а потом... В конце апреля мы закончили строительство дороги и получили неделю оплаченного отпуска. Я сказал Мэри, что собираюсь уйти из фабрики, и она поблагодарила Господа. А я провел эту неделю, работая на фабрике максимально возможное количество часов по 1,5 смены. Со мной ни разу ничего не случилось. А я был в это время свидетелем несчастных случаев. Они происходили с людьми менее усталыми и менее сонными, чем я, но не со мной. Не знаю, почему. В конце той недели я выплатил папаше Мэрилу $100 и уведомил руководство бумажной фабрики, что через неделю увольняюсь. После этой последней недели я сократил долг настолько, что мог выплатить его остаток из своей основной зарплаты, незаметно для твоей матери. Он глубоко и тяжело вздохнул. Вот теперь ты. Знаешь, как я познакомился с папашей Мэрилом и почему я ему не доверяю? Я провел 10 недель в аду, а он собрал урожай пота с моего лба и с моей задницы в виде 10-долларовых купюр. Который он, без сомнения, потом снова вынул из той же консервной банки или из другой такой же и передал еще какому-нибудь растяпе, попавшему в такую же беду, как и я. — Ты должен был ненавидеть его, па? — Нет, — сказал мистер Деливан, вставая. — Я не испытываю ненависти ни к нему, ни к себе. У меня была лихорадка. Вот все. Все могло обернуться и хуже. Из-за этого мог погибнуть мой брак, и вы с Мэг никогда бы не родились, Кевин. Или я сам умер бы от этого. Папаша Мэрил был лекарством. Это было горькое лекарство, сынок, но оно помогло. Что действительно трудно простить, это то, как оно помогало. Он брал деньги и записывал каждый цент в книгу, которую хранил в ящике под кассовым аппаратом, смотрел на круги под моими глазами и на то, как обвисли брюки у меня на заду, и не говорил ни слова. Они двинулись по направлению к Эмпориум Галлориум, раскрашенному пыльным, выгревшим, желтым цветом вывесок, слишком долго пробывших в витринах деревенского магазина. У здания явно был декоративный фасад, но это его ничуть не смущало. Рядом с ним Полли Чалмерс подметала тротуар перед своим домом и болтала с Алленом Пангборном, шерифом округа. Она казалась молодой и свежей, стянув сзади волосы в хвост. Он выглядел молодым и бравым в своей аккуратно выглаженной форме. Но внешность порой обманчива. Это знал даже Кевин в свои 15 лет. У мистера Пэнкборна весной в автокатастрофе погибла жена и младший сын, И Кевин слышал, что миссис Чалмерс, сколько бы лет ей ни было, страдает тяжелой формой артрита, который может через несколько лет превратить ее в калеку. Да, внешность порой обманчива. Эта мысль заставила его снова бросить взгляд на Эмпориум Галлориум, а затем посмотреть на подаренный ему ко дню рождения фотоаппарат, который он нес в руке. Он даже оказал мне услугу. Задумчиво проговорил мистер Делливан. Заставил меня бросить курить. Но я все равно ему не доверяю. Будь с ним осторожен, Кевин. И как бы ни обстояло дело, предоставь вести с ним переговоры мне. Я, наверное, пока еще знаю его получше, чем ты. И они вступили в пыльную, тикающую тишину, где у дверей их поджидал папаша Мэрил с поднятыми на лысину очками. И, как всегда, с парочкой хитростей наготове.